где же ваш придворный?» Я рассматривала знакомые и незнакомые лица. «Только обещайте, что отнесетесь к его вопросу со всей возможной широтой взглядов», — настояла княжна. «С чем, с чем?» «Ай, ладно, сами поймете». Обещанный придворный любовался кустиком роз, покачиваясь на каблуках, которые оказались в два раза выше моих. Кружевные чулки переходили в панталоны пастельных тонов. Камзол приталин и вышит шелковой нитью. На лице придворного были заметны следы макияжа, о чем мужчины в наших краях уже позабыли лет 200 назад. Светлые волосы завиты и тщательно уложены. Не человек, а кукла. Это Ларкин. Опуская все титулы, если таковые и были, представила его княжна. Франт даже не поклонился. «Мать, где тебя носило так долго? Я уже заждался!» Растягивая слова, проговорило чудо, фамильярно опираясь на плечо Стасьи. «Эти снобы об меня уже все глаза стерли!» Он махнул рукой на других прогуливающихся. «Кажется, еще немного такого общения, и моя широта взглядов не выдержит». «А у тебя, душечка, интересное лицо!» Ларкин подошел ко мне и попытался рукой приподнять мой подбородок, но я вовремя шагнула назад. «Немного косметики, и я сделаю из тебя бабочку!» «А сейчас я что, червяк в коконе, что ли?» «О чем вы хотели меня спросить?» Поспешный вопрос должен был сделать наше знакомство как можно более коротким. «Видишь ли, пупсик?» Придворный наклонился ко мне поближе, так что явно чувствовался запах его духов. «Я слышал, что ваш король не особо-то охоч до женского полу. Так, может, ему компаньон нужен, а?» Я моргнула, не сразу поняв, к чему он клонит. Потом до меня потихоньку стало доходить. «Отлично! Оказывается, среди невест затесались еще и женихи. Наше пуганное величество носа из кабинета не высунет, если узнает». Затем у меня мелькнула коварная мысль, которую я не могла не привести в исполнение. «Вы знаете, его величеству компаньон точно не нужен. А вот нашему новому, молодому и симпатичному повару не помешал бы». Я не могла не улыбнуться, хотя и понимала, что в этот момент улыбка у меня выходит крайне фанатичная. «Ну вот, Стаська, короля придется оставить тебе!» Франт нисколько не расстроился. «Пошел на кухню знакомиться. Прощайте, рыбоньки, посплетничаем позже!» Он развернулся на каблуках и весь такой красочный кошачьим шагом направился в сторону кухни, увлекая за собой от розария нескольких разноцветных бабочек. «У меня сегодня определенно будет хорошее настроение. Ах, это сладкая месть!» К обеду вместе с доставленной почтой пришло письмо из дома. И теперь этот компрометирующий конверт жег мне руки. Не первый раз уже поражаюсь, о чем только думают мои родители. И самое страшное, что единственный человек в замке, которому я могла показать это чудо-послание, похоже, стремительно терял остатки интеллекта. «Мика, может, хватит крутиться около зеркала? Ты его уже минут 5 протираешь!» Начальственным тоном заявила я, обиженная тем, что подруга так и не удосужилась заметить мое нетерпеливое присутствие. Горничная отпрыгнула от зеркала и испуганно оглянулась на меня. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Ники, ты что здесь делаешь? Я просто...» Девушка так и не смогла придумать, что она просто. Мои острые глаза отметили ее новое отутюженное платье, снежно-белый накрахмаленный форменный передник, волосы, уложенные в более сложную, чем обычно, прическу, со старанием выполненный макияж. «Марика, только не говори мне, что и ты тоже вынашиваешь грандиозные планы по покорению нашего монарха!» Это был даже не вопрос, ибо улики говорили именно сами за себя. «Я что, похожа на идиотку?» Не стала кивать, опасаясь, что останусь без горничной в день бала. Но правда была очевидна. «Я же, к примеру, не шныряю по замковым кладовым в своем лучшем муслиновом платье, желая всегда быть готовой к судьбоносной встрече». И вообще, сомневаюсь, что наш монах действительно кому-то нужен, кроме местной знати. Вот тебе нужен?» Я покачала головой, но потом вспомнила про письмо от матери и неудержимо начала краснеть. К счастью, подруга снова поймала взглядом свое отражение в зеркале и не заметила во мне радикальных цветовых изменений. «Тогда скажи, для кого ты так вырядилась?» Не отставала я. «О, боги, ты меня иногда поражаешь!» Снисходительно ответила Мика. «Да мало ли знать, и сейчас сюда съехалась. У каждой невесты по полку братьев и кузенов. А вось и мне какой-нибудь да обломится». «А-а-а!» Впечатлилась я ее дальновидностью. «Ну, хорошо, хоть в королевы не метишь, а то кланяйся тебе потом в пол». «Тебе бы тоже не помешало причесаться, о приличном платье уже и не заикаюсь». Она осмотрела меня критическим взглядом работорговца. Я осторожно потрогала стоящую дыбом шевелюру, потом нащупала письмо в кармане и решила причесываться еще реже. «Ты лучше прочитай, что мне из дома пишут, потом будешь критиковать». Злосчастное письмо было, наконец, извлечено на свет. «Картошка нынче не уродилась, а то, что уродилось, уже практически дожирают зебра-жуки. Да нет, ты дальше читай». «Фимка повадился бегать в соседнюю деревню», – послушно продолжила Марика. «Да нет же, вот отсюда читай». Я ткнула пальцем в нижнюю строку. «Кому сейчас интересно знать про похождения моих бесшабашных братьев?» «Отец передает тебе привет и настоятельно напоминает, чтобы к обязанностям своим ты относилась серьезно. Прежде всего, угождай его величеству, да держись поближе. Пусть видит, что ты не только талантливый управляющий, но и прекрасный человек. И, дочка, как бы много работы ни было, никогда не забывай о своем внешнем виде, да непременно, слышишь, непременно посещай все официальные мероприятия королевских смотрин. Надеюсь на твое благоразумие». Марика сложила письмо и захихикала. «Я знала, что-то тут нечисто». «Значит, мне не показалось?» «Какое там показалось?» Горничная от смеха начала икать. Так ей было весело. «Да тут же прямым текстом сказано. Дочка, нацепи юбку покрасивший и вертись в ней около короля почаще. А я-то думала, чего это твой папенька вдруг в тебя так поверил? То дочка сопливая была, а потом разом управляющая замком». «Я вижу, ты тоже в меня веришь», — мрачно сказала я, комкая письмо. «Может, он и не болел вовсе? С него станется». «Да, мой характер, оказывается, не из воздуха образовался. Наследственность – страшная штука». «И что ты теперь собираешься делать?» – игриво спросила Марика, но потом снова звонко икнула, испортив весь эффект. «Караулить его величество по темным углам в неглиже, конечно же». «О чем ты спрашиваешь?» – я вздохнула. «Ну, могла бы хоть попытаться. Если тебя причесать, будешь очень даже ничего». Горничная снова завертелась перед зеркалом. «А кто тут только что утверждал, что наш монарх даром никому не нужен?» «Ну, быть подругой королевы я бы не отказалась», — усмехнулась чертовка. Я открыла двери парадного зала и в восхищении выдохнула. Хоть что-то да идет по плану. Окна сверкали чистотой, канделябры начищены, стены практически незаметно глазу подновлены, а в плитах пола можно было разглядеть свое отражение, как в зеркале. Странно, почему тогда у дворецкого и лакеев на том конце зала такие напряженные лица? «Леди Николетта, будьте так добры, не заходите, пока мы все не закончим!» — крикнул Гальяна. «Будьте так добры?» Вдвойне подозрительно. «Не обращайте на меня внимания, я всего лишь осмотрю зал». Я решительно вошла, пообещав себе, что не успокоюсь, пока не обнаружу, где напортачил дворецкий. Долго искать не пришлось. Не успела ступить и нескольких шагов, как земля буквально выскользнула у меня из-под ног, и я с размаху села на пол, больно ударившись копчиком. «Уй!» Дворецкий на другом конце зала патетически прикрыл рукой глаза. Лакеи старательно прятали улыбки. Я похлопала ресницами, ожидая, пока картина мира снова соберется в единое целое. Затем потерла пальцем сверкающие плиты пола. На пальце остался какой-то непонятный маслянистый след. «Господин Гальяна, потрудитесь объяснить, какой гадостью вы намазали полы?» Я хотела встать и грозно упереть руки в бока, но вместо этого выполнила несколько сложных кульбитов и снова плюхнулась на пятую точку. Не удивлюсь, если после таких представлений мой и без того не слишком большой авторитет пошатнется. «Новое средство, полотер!» Дворецкий поднял какое-то ведро с яркой этикеткой. «Обещали зеркальный блеск без лишних усилий». Он с сомнением посмотрел на этикетку и пошевелил черными усами, будто бы недоумевая, на кого обрушить свой гнев. Эффект соответствовал указанному на этикетке, за исключением одной маленькой детали. Я решила, что вот он, нужный момент, и на карачках быстро доползла до стены, стараясь не думать, как выгляжу со стороны. Аккуратненько, встав по стеночке, наконец оказалась в подходящем положении, чтобы окинуть присутствующих гневным взглядом. «И вы, конечно же, не догадались попробовать новое средство на небольшом куске пола, прежде чем натирать им весь зал?» Обычно полы в замке натирали до блеска только при помощи щеток и недюжинного упорства. «Так время же поджимает!» Судя по тому, что дворецкие и лакеи стояли спокойно, только с их стороны и остался единственный нескользкий кусочек. «О, теперь в вашем распоряжении будет вся ночь, чтобы смыть эту гадость! Можете начинать, господин Гальяна! Я пришлю вам горничных с новыми щетками и водой!» Продвигаясь по стеночке, мне удалось выскочить в коридор, так и не успев услышать никаких оправданий или жалоб от дворецкого. В коридоре под дверью переминался сэр Мэлори, видимо, не решаясь войти, пока я не закончу командовать. «Добрый вечер, леди Николетта! Как там идут дела? Помещение уже готово к завтрашней церемонии?» Мне не хотелось расстраивать добряка понапрасну, поэтому я легонько взяла его за плечи и развернула в направлении обратном залу. «Все нормально. Там только что натерли полы, поэтому до завтра в зал лучше не входить». «Спасибо, что предупредили, а то бы я там наследил». Просто поразительно, насколько некоторые взрослые люди бывают легковерны. Вспомнив, что завтра мне надевать новый и все еще не оплаченный туалет, я решила позаботиться о сохранности своего жалования. «Сэр Мэлори, казначей плакался мне, что вы тратите слишком много денег на подготовку празднеств». Вкратчиво начала я. «Все понимаю, но и вы поймите меня, в таком деле никак нельзя экономить. На кону престиж государства!» Приосанился церемонимейстер. «Именно о престиже государства я и хотела поговорить. Сэр Мэлори, потратить слишком много денег будет так же плохо, как и потратить слишком мало. Считаю, что это признак плохого тона – выставлять богатство на показ, особенно перед менее обеспеченными странами. О да, я подготовила психологически выверенную речь. Она целиком и полностью была нацелена на слабые места собеседника». Сэр Мэлори остановился как вкопанный, переваривая все сказанное мной. Я прямо чувствовала, как под его круглой макушкой, над которой вились остатки белых кудрей, сейчас происходит революция. «Леди Николетта, спасибо, вы открыли мне глаза. Я уберу все излишества и отменю все заказы». Он вдруг посеменил вперед с такой скоростью, что мне пришлось сделать небольшую пробежку. «Немедленно!» «Сэр Мэлори, не надо таких радикальных мер!» Его внезапно вспыхнувший энтузиазм необходимо было обуздать. «Не трогайте заказы! Я просто хотела попросить вас на этом остановиться!» Церемонимейстер остановился в буквальном смысле этого слова. «Простите меня, что-то совсем закрутился!» Уныло сказал добряк. «Вам надо отдохнуть». В моем голосе было сочувствие пополам с уверенностью. «Может, мне открыть психологическую практику во дворце?» Отправив церемониймейстера на кухню выпить чаю с успокоительными травками, я сочла необходимым еще раз обойти главные коридоры, чтобы завтра не оказаться с очередным сюрпризом на руках. Все было подозрительно спокойно. Никаких следов безалаберности в виде прикрытой гобеленами отваливающейся штукатурки. Даже свечи в канделябрах зажжены полностью, а не через одно, как обычно. Видимо, господин Гальяна решил таки проблему с казначеем и его подчиненными, которые взяли привычку, проходя по коридору, гасить половину свечей. Правда, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, понадобился разбитый нос министра легкой промышленности, который в потемках наткнулся на одну из статуй. для пущей уверенности похлопала по стягам и флагам, развешанным в галерее славы. Нехорошо, если слава будет выпускать клубы пыли при прикосновении. «Ничего», — я вздохнула. «Намечался свободный вечер.